Глава 15. Вроде снаружи тихо. Лорд на кровати, кажется, тоже затих. «Погоди», — шепнула я, и прежде чем лезть следом за кошкой, подтащила к двери кресло с высокой спинкой. Затем забралась на подоконник. От высоты закружилась голова. «Мяв!» раздалось откуда-то сбоку, и я увидела беську, бодро вышагивающую по узкому карнизу. Как у меня хватило смелости ступить на него, понятия не имею. Как не имею никакого понятия, как удалось по этому самому карнизу пройти. Перебравшись через широкий подоконник, я оказалась в том самом коридоре, по которому мы шли с Грестой и Рамирой. Если бы не беська, бегущая впереди, заблудилась бы, но вскоре оказалась на улице. Поодаль горели огни, мелькали темные силуэты накшасов и эйв в шапочках с подогнутыми краями, слышались голоса и смех. Эйвы говорили, что они отбывают с рассветом. И пока никто не хватился ни меня, ни лорда... Черт, неужели и правда есть шанс сбежать? Обогнув сборище людей, я метнулась под сень разлапистых черных деревьев, понеслась по щебневой дорожке. Оказавшись в тупике, ломанулась прямо через колючие кусты. Бежала, не разбирая дороги, падала и снова поднималась, не сразу осознав, что потеряла беську из виду. Отдышавшись в очередной раз, побежала снова. И с размаху впечаталась в чью-то грудь. Стальные пальцы сомкнулись на моих запястьях. «Леди Катлин?» — раздался низкий, удивленный голос. Я вздрогнула всем телом. Я узнала этот голос. Слышала его сегодня на лестнице. Подняла голову и столкнулась взглядом с мужчиной с квадратным подбородком в одежде накшаса. Но это точно был не накшас. Запястья тут же выпустили и... не знаю... как удержалась на ногах. «Мы не ждали вас так скоро», — недоуменно протянул мужчина. Сзади раздались шаги, и по бокам кусты зашуршали, но тот, на кого наткнулась в темноте, никак не отреагировал. «У вас получилось?» Я не сразу поняла, что вопрос относится ко мне, лишь когда спросили снова: «Что с проклятым?» Хрипло выдохнула: «Мертв. Я его убила». В ответ раздалось длинное, совершенно непечатное ругательство, но сориентировались быстро. «Быстрей», — скомандовал тот, кто ругался, обнимая меня за талию. «Скоро его найдут, и тогда нам не выбраться из Накшаса». Я снова побежала. Точнее, мы побежали. Мое запястье сжимали стальные пальцы. «Что же вы так?» — укоризненно спросили на бегу. — Не сдержались. — Не сдержалась, — выдохнула я, решив не спорить. Мне ничего не ответили, но замолчали как-то напряженно. — Еще немного, леди, — дергая за руку, проговорил мужчина. — Гракхи готовы. Гракхи действительно нас дожидались. В окружении еще нескольких мужчин. Гракхами здесь называли голубых шестипалых зверей, как я уже поняла, заменявших в этом мире лошадей, с длинными и подвижными усами, чем-то на те, что у сама похожими. Таких я уже видела. Гракхи были запряжены в фургон, что привез нас с Грестой и Рамирой из Валдарии. Вот только сейчас, судя по отсутствию какой-либо повозки рядом, предстояло ехать верхом. В мыслях мелькнуло: повезло, что на лошади прежде сидела. Мужчина, что тянул за руку, подставил руки, помог вскарабкаться в седло. Грак, который до этого дрожал крупной дрожью, мгновенно затих. Я только и успела, что вцепиться в поводья, как Грах взял с места, сразу переходя в высокую ритмичную рысь. Сзади раздалось обиженное мяуканье, почти крик. «Беська! Черная кошка, которая косвенно к моему попадению в этот мир причастна, и которая только что мне жизнь спасла, отблагодарила, а я ее тут бросаю. а нам на плече заныл. В груди тревожно заскребло когтями. Я самой настоящей предательницей себя почувствовала. Неблагодарной причем. Было очень, чуть не до слез жалко оставлять здесь в Накшасе Беську. Но что я могла сделать? Грак с каждым шагом набирал темп. Мужчины, что устроили мой побег, свистели на разные голоса, кричали что-то. Попросить остановиться, чтобы забрать кошку, учитывая, что за нами, возможно, погоня, и погоня — это Накшасы. Глупее ничего не придумать. И все же сердце сдавливало от ощущения, что я сейчас совершила какую-то непоправимую ошибку. Понятия не имею, как не свалилась с Гракха сразу и вообще удержалась в седле. Не иначе кровь предков-казаков сказалась. Но и не только. Откуда-то пришло понимание, что Гракх не даст мне упасть. И выучка, ну, или дрессировка, ни при чем. Просто меня чувствовали как свою часть. И у меня, кстати, было подобное чувство тоже. И в целом на Гракхе оказалось сидеть удобнее, чем на лошади, а может, все дело в этой странной связи между мной и зверем. Двигались мы гуськом. Причем мне казалось, что несущиеся по бокам деревья и холмы несутся куда быстрее, чем мы движемся. Ну точно, галоп Шестипалова был, мягко говоря, впечатляющим, но черные силуэты деревьев с одного бока и холмов с другого двигались с превышающей все пределы разумного допущения скоростью. На миг представилось, что я на поезде еду, причем на скором, на самой крыше, и сидя на очень странном и подвижном сиденье. При этом ветер, конечно, в лицо бил, волосы и обрывки одежды развевал, но дышалось при этом довольно комфортно. Следом возникло чем-то похожее на транс-состояние, когда тело двигалось само, словно знало и помнило все движения ритуального танца эйв. Так было и сейчас. Мелькнула даже мысль, что, может, мне с переходом в этот мир часть рефлексов моего отражения перешла, котлины, то есть, но развивать эту мысль было некогда. Езда верхом, к тому же на совершенно незнакомом животном, не ритуальный танец. Здесь полагаться на новоприобретенную память, привычки, рефлексы и иже с ними было откровенно стрёмно, приходилось все время быть начеку. Мужчины отдавали приказы Гракхам, используя совершенно незнакомые мне команды и свист. Я же лишь судорожно сжимала в руках поводья, стараясь при совсем уж быстрой скачке пригибаться к седлу. В голове билась одна мысль — только бы выбраться из герцогства. К сожалению, она дополнялась еще одной. «Допустим, выберусь. А потом что?» Кто эти люди, устроившие мне побег? И еще, это ведь леди Катлин побег устроили, не мне. Что со мной будет, когда они поймут, что я самозванка?